Он взлетел спиной и затылком, влепился в стену и рухнул, широко раскинув ноги в рваных ботинках. Майор и полковник стояли над ним. По побелевшему его лицу медленно ползла муха. — Крепкий орешек! — потирая ушибленную руку, задумчиво сказал полковник. — Да, — согласился майор, — с этим придется потрудиться. Они не испытывали к этому обмякшему телу ненависти или каких-то других сильных чувств. Как специалисты в своем деле, они просто оценили твердость материала, с которым предстояло работать. Приглашенному затем Курятникову было приказано поместить заключенного в отдельную камеру, содержать в строжайшей изоляции с целью исключения возможных контактов с кем бы то ни было. Исполнить это приказание Курятникову было непросто, потому что все три одиночные камеры к тому времени были заняты. В одной помещалась коптерка, в другой Курятников держал собственную корову, третью он же за 15 рублей в месяц сдавал вольнонаемному Тухватулину с семьей из 6 человек. Дело было, конечно, не в 15 рублях, ими начальник тюрьмы мог пожертвовать, но начинался осенне-зимний период, и в случае выселения его семьи Тухватулин имел бы право устроить скандал. Не найдя иного выхода, Курятников приказал очистить специально для Чонкина большую общую камеру, а ее временных жителей распихать по другим камерам, и без того уже достаточно переполненным. Таким образом, последующие сведения о том, что Чонкин содержался якобы в одиночной камере, следует считать не вполне достоверными, точнее сказать, что в общей камере он был одиночным заключенным.